как Бог сотворил Адама и его жену. На земле уже были животные, росли деревья, цветы, в морях плавали рыбы, птицы, летали в небе. Все это сделал Бог. Но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог создал человека, вдунул в его лицо дыхание жизни, и человек ожил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был всегда счастлив, ничего не боялся и никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Адам должен был придумывать имена всем животным, птицам, рыбам и растениям. Долго ходил Адам среди животных и придумывал имя каждому. И вот однажды он заметил, что у каждого животного есть подруга. Только он, Адам, совсем один. Расстроенный, он пошел к Богу и попросил его дать ему подругу. «Конечно, — сказал Бог, — это нехорошо, что ты совсем один». И решил Бог создать для Адама жену, которая очень бы любила Адама и помогала бы ему. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Если ты пощупаешь свои бока, то ты почувствуешь ребра. Из ребра, которое Бог взял у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам очень любил свою жену, а она очень любила его и помогала ему во всем. Адам же заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что такое одежда. Им было тепло и без нее. Теперь работа Бога была закончена, ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну и звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все в 6 дней, а на 7-й день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут благодаря Господу Богу. Бог заботится обо всех людях, Он сам это обещал. Поэтому можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах.